«Это топливо», — заявила Айваз, и Робинтон мог бы поклясться, что в его голосе прозвучало торжество. «Топливо». «Да, но можно ли его использовать? Ведь прошло столько веков», — спросил Фандарелл. Джексон представил себе ослепительное зрелище. С корабельного луга поднимаются три космических бота, но сразу же усомнился в его реальности. Навряд ли эти корабли когда-нибудь взлетят снова. Перн не обладает техническими возможностями, чтобы их восстановить. Топливо не подвержено старению, и образец, который вы привезли с собой, ничуть не пострадал от времени. Поскольку находка сделана в Хансю, холде шеф-пилота Кенджа, полагая, что этот запас топлива он приберег для собственных целей. В записи капитана Кируна упоминается об этом тайном складе. Хансю обыскивали, пытаясь обнаружить тайник, но безрезультатно. «А флайер? Он так отлично сохранился! Не могли бы мы?» – взволнованно заговорил Фандарелл. «Для него это топливо не подходит», — сказала Айваз. «Впрочем, для тех 40 мешков, которые обнаружили в Хансю, мы найдем отличное применение». «Где? Какое? Для чего?» — нетерпеливо воскликнул Джексон. «Мне казалось, ты говорил, что на Икогаме аннигиляционные двигатели». «Только для полета в дальнем космосе», — пояснила Айваз. А это топливо использовалось для перемещения в пределах звездных систем. «На ботах?» – порозовев от волнения, спросил Пьемут, и Джексон понял, что не его одного посетили заманчивые видения. «Даже если бы вы находились на гораздо более высоком техническом уровне, все равно пользы от них нет», – возразила Айваз. Слишком далеко зашел процесс разрушения. Что касается неожиданной находки, то для нее найдется должное применение после того, как будут рассмотрены все варианты плана. Джексон с Пеймуром обменялись досадливыми взглядами. «Позволю и вас, я попробую догадаться», – предложил Джексон. «Можно слить топливо в баке Якогамы и поделить его между тремя кораблями. Его хватит, чтобы создать половинную гравитацию и обеспечить некоторую маневренность. Но в этом случае, если бы мы собирались куда-нибудь отправиться», закончил он с вопросительной интонацией, «чтобы добраться до аортового облака, топлива не хватит», ответила Айваз. «И для того, чтобы следовать за потоком нитей и, используя силовой экран, уменьшить его плотность тоже». Стараясь ничем не обнаружить своего разочарования, Джексон заставил себя улыбнуться Пеймуру. «Он говорит о таких возможностях, о которых я и думал». «Кто мы, по-твоему, такие, чтобы перемудрить самого Айваса?» – беспечно откликнулся Пеймур, но Джексон заметил в глазах орфиста затаенный гнев. «Ну, когда-нибудь», – шепнул Джексон так, чтобы его услышал только Пеймур, и тот кивнул в ответ. «Послушай, Айваз», – озабоченно проговорил Фандарелл, – «раз уж к нам в руки попал образец топлива, почему бы тебе не сделать анализ его состава, чтобы мы потом смогли его воспроизвести? Мы наверняка смогли бы изготовить достаточный запас, чтобы хоть один корабль смог добраться до этого облака Уорта». «Зачем?» «Чтобы взорвать его и уничтожить нити, которые там рождаются». Последовала одна из странных айвасовых пауз, и вдруг на экране возникла система Рагбата. По сравнению с огромным центральным светилом, спутники казались совсем крошечными. Внезапно картина изменилась. Сверкающее солнце уменьшилось до лучистой точки, планеты в этом новом масштабе исчезли вовсе. И по экрану поплыла клубящаяся туманность Уортового облака, постепенно закрыв даже сам Рагбат. Как и в предшествующих демонстрациях, красная точка начала чертить орбиту алой звезды, пересекая облако и вновь возвращая систему Рагбата. Она описывала траекторию вокруг Солнца, проходя вблизи Перна. «Ловко он поставил нас на место», — пробормотал Пимур. «Да уж», — вздохнул кузнец, — «просто в голове не укладывается. До чего оно огромное, это ортово облако, и как ничтожен наш крошечный мирок». «Так что же все-таки мы должны уничтожить, чтобы разделаться с нитями?» — нетерпеливо спросил Флар. «Лучший способ избегнуть встречи с нитями — изменить орбиту блуждающей планеты, которая приносит их к Перну». «И когда же ты скажешь нам, как это сделать?» «Подготовительные исследования и разработка метода будут вскоре завершены». «Значит, находка топлива ничего не решает?» — разочарованно понурился Флисан. Его обычную веселость как рукой сняло. «Она может оказаться решающей для другой цели. Всегда хорошо иметь запасные варианты. Вы все отлично справляетесь с задачей». В устах Айваса это было высшей похвалой. «Не стоит торопиться». «И что же мне теперь делать со всеми этими мешками?» — упавшим голосом спросил Флисан. «Их нужно перевести на посадочную площадку и там сложить в надежное хранилище». «Может, слить топливо в бочки? Ведь мешки такие старые». «Если они выдержали 2500 лет, выдержат и еще». На экране возникла таблица. Вот график полетов бронзовых и коричневых драконов в грузовые отсеки всех трех кораблей. Последние данные свидетельствуют. Уровень кислорода достаточен для того, чтобы каждый дракон и всадник получили возможность освоиться с невесомостью. «Но зачем?» – спросил Флар. «Для успеха плана необходимо, чтобы все драконы Перна уверенно чувствовали себя в невесомости». Вскоре Айвас передал копии графика предводителям всех 8 вееров, что вызвало почти всеобщее ликование. Исключение составляли только всадники престарелых драконов, которые уже едва могли охотиться. Молодежь была в восторге, и наставники с трудом поддерживали дисциплину. Каждая группа должна была выполнить в невесомости какое-нибудь задание. Джейнсис, Пимур и Шара помогали новичкам советами. Часто на корабли залетали целые стаи файеров, и хотя это порождало жалобы и недовольство, Айвас одобрял их интерес. Настроение во всех веерах резко поднялось. На смену обычной для середины прохождения усталости и апатии пришел небывалый энтузиазм.